Сонет 30. Когда в мечты свои душою погруженный я вспоминаю путь, когда-то мной пройденный, мне много вспоминать приходится потерь, изгибшее давно, оплакивать теперь. Отвыкшие от слез глаза их вновь роняют. По дорогим друзьям, что мирно почивают, и, плача о своих остынувших страстях, я сетую о злом оплаченных мечтах. И я над чашей зол испитых изнываю, и в памяти своей скорбя перебираю печальный счет всего, что в жизни пережил, выплачивая то, что раз уж уплатил. Но если о тебе при этом вспоминаю, всем горестям конец, я счастье обретаю.